Dutch Pill. Бутылка хейгарского бренди шестилетней выдержки. Это оказалось немало даже для его комплекции. Он напился быстро и целеустремленно. Запершись в своей комнате, предваряя каждый бокал долькой лимонного яблока. Дважды звонил видеофон, настойчиво и безнадежно. Кейт даже не взглянул на код абонента. Бутылка пустела, этикетка-индикатор, чувствовавшая лишь одного человека, предупреждающе багровела. В дверь стучали. Кей поленился вставать. Он заснул прямо в кресле, старательно разувшись и расстегнув ворот рубашки. Ему приснился Грааль, каменистая пустыня и ослепительный блик солнца, которого никогда не бывает во сне. Он шел рядом с Артуром. Он снова был проводником, телохранителем, и не было нужды о чем-то думать. Убивать и хранить, только это он умел. Он помнил, что это сон, он помнил прошедшие годы. Но Артур по-прежнему был мальчишкой. Маленький король все еще шел к Богу. «Я убил Грея», — сказал Кей и поправился. «Убью. Мы сломали его. Не надо никуда идти. Нам не нужен Бог». Артур не ответил, лишь покачал головой. «Глупый пацан». Кей хотел сказать что-то еще, но впереди, на рыжих камнях, темнело шоколадное пятно, и пришлось доставать пистолет и ускорять шаг. Это был всего лишь алкарис, но даже хрупкая плоть птицеподобного способна убивать. «Ты зря прервал путь, Дач», — сказал ищущий истину. «Тебе нужен Бог. Империи людей нужен Бог». «Бога нельзя убить», — ответил Дач. «Нам не нужен Бог». Артур взял Кея за руку, сказал спокойно и твердо. «Убей Алкариса». Дач поднял пистолет. «Ты поймешь сегодня. Ты уже понял», — сказал Алкарис. «Ты воюешь с марионеткой. Дойди до цели, Корь». Выстрел, бессмысленный, как в Кертиса ван Кертиса. Ищущий истину, взмахнул крыльями, взмывая в жаркое небо. «Убей их всех!» — закричал Артур. Дач повернулся и увидел Рошель и ее сестру, которую он никогда не видел воочию, и Ванду Каховски с маленькой лопаткой в руке. «Я уже убил их, Артур», — сказал Кей. Он выполз из кресла, дошел до ванной, его стошнило прямо на пол, но это уже было неважно. Дач пустил ледяную воду, сделал глоток, его вырвало снова. «Идиоты!» — прошептал он, вставая с колен. Было уже утро. Дач сбежал по лестнице в гостиную, где перед развернутым экраном телевизора сидела Ванда. В ее руках сновали спицы. «Вовремя протрезвел», — сухо сказала она. «Начинается шествие. Идет прямая трансляция». Из корзинки с вязанием она извлекла банку пива, бросила ее Кею. «И оттащи Томми от компьютера. Я не в силах». Дач поставил банку на стол. Глянул мельком на экран. Президентский дворец, откуда начиналось шествие, толпы народа на улицах, кружение флайеров в небе, серебристые точки истребителей среди редких облачков. «Что с тобой, Дач?» «Где Рошель?» «У дворца». «Им прислали пропуск в гостевую ложу». «Что случилось, Дач?» «Почему мы решили, что Грей создал наш мир?» Каховски нахмурилась. «Алкарис?» «Ни разу не назвал имени. Но император? Сходящий с ума от скуки. С двумя забавами. Сексом и интригами столетней давности. И это властелин вселенной?» Ванда уже не сидела. Она оказалась рядом с Кеем, вцепившись ему в плечи. «Сволочь! Нет. Просто дурак. Мы зря его сломали». Мы не сломали его. Конечная фаза психоломки строилась на твоих словах, что он создатель нашего мира. Это сбой, Дач. Это катастрофа. Томми, остановившись на лестнице, удивленно смотрел на них. Что случилось? Сейчас увидишь. Ванда повернулась к экрану. Гример нервничал. Дерматонер в его руках вздрагивал. «Это не нужно», — повторил Грей. «Но правила...» «Их устанавливаю я, понимаешь?» Гример отступил на шаг. Прослужив императору полсотни лет, он ухитрился еще ни разу не вызвать его гнев. Беспомощно оглянулся на девочку, новую фаворитку императора. «Давай я тебя разрисую». Соплячка спорхнула с дивана, бесцеремонно плюхнулась на колени императору. «Грей, давай я тебя раскрашу». «Зачем?» — мягко спросил Грей. «Это искусство». «А я научусь. Какая разница, как ты будешь выглядеть?» Грей кивнул гримеру. Тот послушно протянул тонер, быстро переключая его на телесный цвет и минимальную мощность. «Когда я была маленькой, — важно сказала девочка, — я устраивала балы для кукол. Словно я императрица, а они подданные. Ты ей будешь, если хочешь». Гример начал тихонечко отступать к двери. Ему хотелось испариться, телепортироваться куда-нибудь. Лучше сразу на Терру. «Я иногда наряжалась красиво». Задумчиво водя тонером по обрюзгшему лицу императора, произнесла девочка. А иногда размалевывала себя по-всякому, или даже раздевалась догола и играла в оргии. «Это же только куклы, с ними все можно. Я их сама покупала». «Мне надо приветствовать людей, а не играть», — не шевелясь сказал Грей. Гример взялся за ручку двери, поймал взгляд императора и застыл. «Они все твои куклы!» Тонер коснулся лба Грея. Неровная темная полоска протянулась над его бровями. «Ты с ними играешь?» «Ты не права, Лара!» Император поморщился. Девочка словно не слышала его слов. Она взяла Грея за руку, на время забыв о Тонере. «Ты их придумал, а они с тобой играют!» «И я с тобой играю!» «Давай нарисуем...» Грей мягко снял девочку с колен, встал плотнее, запахнув халат, спросил. «Что с тобой, малышка?» Девочка по-прежнему цеплялась за него. «Это же так здорово!» Она попыталась прижаться к Грею. Тот осторожно отстранил ее. «Грей, придумай еще что-нибудь!» «Кто на мониторах?» Резко спросил император. Гример, полузакрыв глаза, привалился к стене. Он ухитрился-таки вляпаться в какой-то скандал. Дверь открылась. Быстро вошел худощавый мужчина в штатском, но с ощутимой военной выправкой. «Лейтенант...» Грей поморщился, так и не вспомнив имени, продолжил. «Лейтенант, психологическую группу. Что-то случилось с Ларой». «Не мешайте нам говорить». Девочка повернулась к вошедшему. Ее лицо исказилось, став плаксиво-гневным, некрасивым, детским. «Вы не смеете мешать Грею! Не смеете! Вы все куклы!» «Она неадекватна!» — с легким ужасом произнес Грей. «Лейтенант, вы слышали приказ? Психологов и специалиста по психотропным средствам!» «Это не отравление, император!» Лейтенант вздохнул, набирая воздуха. «Девочка, похоже, под программой». Грей присел на корточки, нежно глядя на девочку. «Ларочка». Она вновь заулыбалась, глядя только в лицо императора. «Кто посмел?» — с тихой яростью прошептал Грей. «Когда? Кому она перешла дорогу?» «Все серые. И ее решили перекрасить». Лейтенант, отчаянно, словно прыгая со скалы, рванул императора за плечо. Сейчас он зарабатывал дворянство или лишение атана и расстрел. мой император. Она под программой, нацелены на вас. Это агент психоломки. Она лишает вас воли к жизни. Сводит с ума». Грей перевел взгляд на лейтенанта. С ноткой интереса спросил. «Что?» «Она сводит вас с ума, император. Со вчерашнего дня при дворе говорят только о том, что вы не в себе». «Грей, давай поиграем. Я буду послушная». Громко, словно пытаясь заглушить лейтенанта, воскликнула девочка. Император медленно поднялся. «Психологов. Лучших. Специалистов по раскодированию». «Я вызвал всех с самого утра», — сказал лейтенант. «Они ждут в комнатах охраны». Дач глотал пиво, не отрывая взгляда от экрана. Император снова задерживался. Камеры переключались с арки дверей на длинный открытый лимузин, скользили по толпе, лицам, ставшим одинаковыми, подчиненными одному желанию — увидеть Грея. «Твоя шлюпка способна взлететь?» — спросила Ванда. Кей пожал плечами. «Он выходит!» — воскликнул Томми. Его голос дрогнул. Император медленно шел к лимузину. Толпа зашевелилась, сдерживаемая частой цепочкой охраны. Возле машины Грей остановился, поднял руку. Камера дала наплыв. Император тяжело смотрел. Прямо в лицо Дача. «Да, я обращаюсь только к тебе». Его голос был холоден и спокоен. «Я еще не знаю, кто ты, но это дело 5 минут. Не знаю, зачем». «Он уже знает, по крайней мере, мое имя», — сказала Ванда. «Беги, прячься, сходи с ума вместо меня». Император улыбался, глядя в камеру, в миллионы непонимающих лиц. «Беги, охота началась. Ты не уйдешь, сука». Каховский безмятежно продолжала вязать. «Мне очень жаль», — сказал Дач. Император уже садился в машину. Толпа бурлила. В сторонке у имперского пресс-офицера бились в экстазе журналисты, ощутившие гарь небывалой сенсации. «Да уж», — заметила Каховски. Томми переводил взгляд с нее на Дача. У него вдруг задрожали губы. Кей легонько тряхнул его за плечо. Сказал. «Рошель должна понять...» «Ее уже взяли. Можешь мне поверить». Ванда отложила недовязанный шарф. «Ничего, у девочки есть 5 лет в запасе. По нашим законам, несовершеннолетних нельзя пытать, так же, как применять наркотики и детекторы». Дач поднялся. «Я выберу оружие», — деревянным голосом сказал он. «Тебе не нужно оружие. Твоя шлюпка может подняться?» «Под удар истребителей?» «Ты нужен Грею живым, а над компенсатором — ионизированный поток. Взлет заметят не сразу. Им еще придется повозиться со мной. Полковник, бегите». Она встала перед ним, маленькая, нелепая в маскировочном комбинезоне, вновь спокойная. «Дач, мы идиоты. Это не мир Грея, но кто-то ведь его создал. Он есть, мы лишь не знаем, кто. Найди его, Дач». «Полковник». «У нас минуты, Кей. Пошли. Возьмете флайер. Томми, соберись. Я не ждала от тебя соплей». «Полковник, я убил вас», — прошептал Кей. «Да, но это уже не важно».